такого шара начал распространяться по всему его телу, проникая в кости и замораживая кровь. Рейстлин скрипнул зубами и повторил заклинание. Цветные полосы внутри сферы замелькали с такой быстротой, что за ними мудрено было бы уследить даже наметанному глазу мага. Рейстлин, приподняв веки, пристально всматривался в водоворот красок. У него едва не закружилась голова. Продолжая прижимать пальцы к холодному боку волшебного устройства, он негромко повторил магическую формулу в третий раз. Бешеная пляска цветов внутри шара прекратилась, и в глубине его замерцал огонек. Рейстлин моргнул и нахмурился. Глаз дракона не должен был быть ни белым, ни черным. Он должен сочетать все оттенки, но не иметь какого-либо определенного цвета. Все это символизировало единство добра, зла и баланса, равновесие между ними. Трех сил, которые только и могли удержать внутри сферы агрессивное драконье начало. Таким глаз оставался всегда, с того самого раза, когда Рейстлин впервые заглянул в него и подчинил заключенные внутри него силы своей воле. Однако теперь свет внутри шара был словно окружен черной аурой. Чем дольше Рейстлин всматривался в него, чем более цепким и внимательным был его взгляд, чем сильнее сосредотачивался маг, стараясь исключить всякую возможность воздействия собственного воображения, тем сильнее он хмурился. Черная тень внутри глаза была, хотя лишь по краям. Это была тень крыльев. Две руки протянулись к Рейстлину из шара. Маг перехватил их и вскрикнул. Руки потянули его с невероятной силой, и Рейстлин, не будучи готов к такому повороту событий, едва не потерял контроль над ситуацией. Только почувствовав, что его затягивает внутрь каменной сферы, он собрал всю свою волю и дернул руки на себя. «Что это значит?» — строго спросил он. «Как вы смеете не повиноваться мне? Я уже много лет ваш повелитель». «Она зовет. Она зовет, и мы должны подчиняться». «Кто зовет? Кто может быть для вас главнее меня?» — с насмешкой осведомился Рейстлин, хотя сердце его внезапно сжалось от холода еще более сильного, чем холод ледяной поверхности шара. «Наша владычица. Даже во сне мы слышим ее голос, который тревожит нас. Приди и ты к нам, хозяин. Мы примем тебя. Скорее!» «Владычица тьмы». Рейстлин невольно вздрогнул, не в силах с собой совладать. Руки, почувствовав его слабость, снова потянули его внутрь шара, но маг в гневе стиснул ледяные запястья еще сильнее и попытался сосредоточиться, разобраться в собственных мыслях, которые крутились у него в голове еще быстрее, чем краски глаза дракона. Великая Такхизис. Он обязан был это предвидеть. Она вступила в этот мир, пусть пока только одной ногой, обутой в легкие черные сандалии, но вступила. Теперь она проникла в сновидение злых драконов и пытается разбудить их. Изгнанные скринны искупительной жертвой соломнийского рыцаря Хумы, драконы всех мастей, и злые, и добрые, долго спали в потайных местах, и вот теперь их сон нарушила она. Разумеется, Такхизис, предстающая порой в образе пятиглавого дракона, намеревалась разбудить только злых драконов, которые помогли бы ей добиться своей цели, из владычицы тьмы превратиться в царицу мира. Глаз дракона, хранящий в своей сердцевине начало добрых, злых и нейтральных драконов, не мог не откликнуться на приказы Такхизис, тем более что на данный момент злое начало в нем, подпитываемое флюидами, идущими из темных уголков души самого Рейстлина, явно преобладало. «Что я вижу?» – задумался маг, вглядываясь в глубины хрустальной сферы. «Тени черных крыльев или свою собственную тень?» Однако времени на сомнения у него не было. Все, о чем он подумал, пронеслось в мозгу Рейстлина с быстротой молнии. Этого краткого мига хватило, чтобы понять, какая ему грозит опасность. Еще секунда слабости, и Такхизис завладеет его бренным телом и хрупкой душой. «Нет, моя повелительница», — негромко пробормотал Рейстлин, крепко стиснув холодные запястья своими ладонями. «Может быть, ты и победишь, но это будет совсем непросто». Шаром он говорил негромким, но твердым и властным тоном. «Я все еще ваш господин», — сказал он. «Это я спас вас в Сильванесте от безумного короля эльфов Ларака». «Это я вытащил вас со дна кровавого моря Истара, Яры...» Маг заколебался, сглотнул появившуюся во рту противную горечь и закончил сквозь стиснутые зубы. «Я Фистандантилус, властелин прошлого и будущего. Я приказываю вам повиноваться!» Свет внутри шара потускнел. Рейстлин почувствовал, что холодные руки задрожали и едва не выскользнули из его пальцев. Гнев и страх поднялись было в нем с чудовищной силой, но маг справился с собой, продолжая удерживать чужие персты. Наконец, дрожь протянутых из шара рук улеглась, а напряжение ослабло. «Мы готовы подчиняться, хозяин». Рейстлин не позволил себе даже вздохнуть с облегчением. «Очень хорошо», — сурово сказал он голосом школьного учителя, распекающего ребенка. «Но каким же опасным был этот ребенок, хуже змеи», — подумал он. Стараясь говорить как можно спокойнее, маг продолжал. Я хочу передать сообщение моему ученику, который остался в Павантасе, в башне высшего волшебства. Вы должны донести до него мои слова сквозь время. Имя ученика — Даламар. Говори, хозяин. Он услышит твои слова, как слышит удары собственного сердца. А ты узнаешь его ответ. Рейстин кивнул.